Глава 8. Аглая. «Не слишком дерзко?» — поинтересовалась я у Ханны, крутясь утром перед зеркалом. «Очень дерзко», — хихикнула помощница. «Драконы упадут, когда вас увидят». Урсула превзошла саму себя, когда создавала женский лыжный костюм по моему эскизу. Я каталась на лыжах так, словно на них родилась. Могла организовать любой праздник для кого угодно, но художественного таланта мне при рождении не выдали. Такой парадокс для ивент-менеджера. Красоту я замечала, могла оценить, но самой не хватало усидчивости или времени, чтобы освоить, к примеру, каллиграфию или живопись. У Альви все было наоборот. Она делала эскизы как боженька, и когда я взяла в руки карандаш, то через несколько минут там была невероятная красота, от которой удавились бы все мировые кутюрье. А я после задумалась, какие навыки еще загружены в мое тело. Помимо умения различать реверансы и разбираться в титулах. К навыкам у меня были вопросики, а вот к телу Альви их оставалось все меньше и меньше. Благодаря меню от Ханны, а теперь от моей новой поварихи, Лары, занятиям спортом на свежем лавуальском воздухе и зельем доктора Вайта, оно менялось с каждым днем. Конечно, полутора месяцев тренировок было маловато для того, чтобы у меня появились мышцы, но, по крайней мере, я больше не выглядела так, словно меня вот-вот унесет ветром. Несмотря на хрупкость, Альви Сабар было чем похвастаться в плане фигуры. Высокая грудь, упругая задница, тонкая талия, и все это не без участия Урсулы красиво подчеркнул лыжный костюм. Критически осмотрев себя в зеркале, я пожалела, что не катаюсь на сноуборде. У них костюмы были более мешковатыми и закрытыми. А тут... Даже я почувствовала себя слегка обнаженной, хотя к белому из тонкой мягкой шерсти комбинезона у меня претензий не было. Красивый. И я в нем тоже красивая. «Нам не надо, чтобы кто-то падал», — строго ответила я. «А как вы собираетесь их учить лыжному спорту?» — снова фыркнула помощница. «Крыть мне было нечем, но такой костюм действительно ждал либо успех, либо провал. Когда же я вышла через парадный вход к драконам, которые тоже приоделись к тренировке, я поняла, что скорее первое, чем второе. Во-первых, мужчины, статные и мускулистые, выглядели внушительно. Я сама на мгновение залипла. Создавая костюмы, мы с Урсулой заморочились и придумали разные фасоны для разных драконов. Теперь земные красовались в комбинезонах цвета бронзы, оттеняющим заплетенные рыжие косы, а Кристофу достался синий с белыми вставками, с отсылкой к пене на волнах. Спасибо моему кутюрье, она учла широкие плечи будущих лыжников, иначе костюмы на драконов не налезли бы. Как? Вот как Лавуаль мог считаться отсталой глубинкой, если я уже нашла здесь столько специалистов-самородков? Вопрос риторический, потому что всех, кого нашла, все мои. Во-вторых, земные из-за солнышка пока меня не рассмотрели, а вот Кристоф — да. Реакция водного на мое появление была круче, чем у меня на всех остальных. У меня-то в прошлой жизни было преимущество. Доступ к кино и интернету. Адмирал же одетых так женщин отродясь не видел. У него разве что из ушей парни пошел, а зрачок вытянулся в вертикаль, обнажая драконью суть Вальдена. Меня так и пронзали яростными взглядами. Меня, мою обтянутую штанами пятую точку, пока мы шли на склон, где после инструктажа должна была пройти первая тренировка. «Госпожа Эрхольд, вы сегодня тоже в костюме?» — поравнялся со мной Дамир. «Позволите посмотреть?» «Мы сейчас доберемся до склона, и вас ждет сюрприз», — пообещала я. Вальден, идущий впереди, оглянулся и приподнял бровь, но я заморачиваться не стала, тем более, что меня окутало чувство предвкушения, которое бывает разве что за минуту до Нового года, когда ты ждешь боя курантов, чтобы загадать желание, а после развернуть подарки. Наверху склона нас ждали Марк, который стал первым инструктором по лыжам, Сигурд из верхней деревни и главный по снаряжению Дастин. Я уже предупредила своих помощников насчет Якова, а вот для моих гостей все вылилось в неожиданность. «Что это?» — спросил один из земных с благоговением в голосе. «Знакомьтесь, это Яков», — представила волшебный туман я. Яша не подвел и явился на южный склон прямо с утречка. Он обычно стекает с другой стороны гор, но иногда набегает и сюда. Думаю, вам будет удобно учиться лыжной ходьбе в тумане. Единственная моя просьба и очень важная — Марк возьмет с собой фонарь, у него человеческое зрение, поэтому прислушивайтесь к нему. Мы будем выполнять все пожелания вашего инструктора, госпожа Эрхальд. Поцеловал мне руку Дамир, ну как-то быстро, что ли. Мне казалось, ему не терпится начать обучение. Мужчины дорвались до новой игрушки и ушли в туман. Мы же остались с Вальденом на светлой половине склона, не считая Сигурда, который сейчас был занят, раскладывая для нас снаряжение на снегу. Дастин ушел вместе с Марком и земными, там помощи требовалось больше. «Теперь можно приступить к вашему обучению», — улыбнулась я. «Вам бы тоже не помешало кое-чему научиться, леди Эрхальд», — услышала я насмешливое от водного. Его глаза снова вспыхнули огнем. «Например, тому, что не стоит провоцировать мужчин». Тем более драконов.